4. Oasis, take 4. Мистицизм неба превосходно действует на гностика. Твои ответы вызывают еще 100 вопросиков. Лучше спать без лишних слов, зачем вбивать башку гвоздики. Будь наверху мироздания без проблем. Не нужно рисовать запутанных и сложных схем. Когда я ем, я не глух и нем. Я болтаю проповеди, как Иисус на тайной вечере. Превращаюсь в Иисус вечером, гуляю под покрывалом ночи. Разбираю старославянских летописей почерк. Кто ведущий? А кто ведомый? Вначале было слово, оно было у Бога. И слово Богом было, да пребудет с нами Будда и его великая сила. Ходим вокруг да около могилы целый день, каждый день. Инстинкты дикарей свою роль играют. Верующий глубоко про равенство забывает. Разность их пугает, ведь вдруг рот пропадет. Прозрей наконец и посмотри какой год. 2016 коридор времени. Рождается новое племя. Суперчеловек техногенной эры. Не верь нам, ищи сам факты о пришельцах с Венеры. Великие учителя в хрониках Анненербе. Эсэсовцы потратили долгие месяцы на изучение оккультизма. Твоя вера зависит от того, через чью призму ты заглядываешь к Богу. Христианству убийствами проложили дорогу из Европы в черный континент. Рабам на чтение Библии выписывали абонемент. Когда каждый научит каждого, то глаза миллионов откроются и проснутся от летаргического сна наши люди. Человечество — это слуги Отечества. Называй как хочешь боссов земли, царем, королем, правителем. Хозяева владеют валютными фондами, а мы лишь рядовые потребители. Вещаю из скромной обители монашеского ордена хип-хоп Востока. Лови сигнал, Иерушалаем через Wi-Fi, гудбай, синагоги. У стены плача, а мой детям ноги. Целую стену и проси о заступничестве. Идолопоклонничество, жертвенники, алтари, церковная бухгалтерия. Индульгенция за доллары, евро, рубли. Три варианта одного слова в Библии. Синай, череп Голгофа. Так что же значат эти строфы? Продолжу во сне религиозная трофи. Медитация, телепортация, мысли, трансформация. Плоть всего лишь оболочка для космической точки. Отправляюсь к звездочкам через тернии на железную планету погулять. Слова продолжают солнечный диск вращать. Уаджет все расскажет и покажет. Добро пожаловать в завтрашний день уже сегодня. Неисповедимы пути от ума Мунра Господни. Микс Мастер Фрик в игре. Нож и каждый устает. Неважно, кто лучше тебя живет. Сегодня птица ты в полете, завтра сломано крыло. Открой окно, впусти свежего воздуха. Свободный дух обогащает. Душу радостью и смехом наполняет. Красивый красный закат, куда брошен взгляд наугад. Птицы кучкуются на небе в стайке. Детский смех утешает и закручивает боли гайки. Душа развернулась и дышит полной грудью. Будь ветер, на что гуляют на улицах люди. Поствоенный синдром страха. Прохожие все еще от взрывов ахают. Военная система, геополитический план. Невозможно предугадать финал. Дыши и радуйся каждому дню. Мир вашему дому, я говорю. И Микс Мастер Фрик в игре. С чистого листа строчки записываю из ниоткуда. Голова как губка впитывает информацию. Люди больны фальшивой грацией. Подростковая деградация. Высокие технологии на дворе. Прошу на консультацию. Фрик Сандини Вея Фенди. Эксперт технарь рэпа трёпа. Сойди с ума от фантасмагории хип-хопа. Копальной лопатой раскидал горы дерьма, чтобы ты дышал вольно. Не-не-не, чувак, не ссы, это не больно. Возьми топор и сруби корень дерева жизни. Поменяй совесть на модные джинсы. Мой стиль рифмованного джиу-джитсу. Лирические принципы. Я зову это бой с тенью. Докторская степень у профессора хип-хоп. Языка, лингвистика и лаконичность открывают во мне личность. Все отлично, будь кем ты хочешь. Микрочипы под кожей у детей матрицы. Им все нравится в столице вечером в пятницу. Я на линии фронта, иногда расслабляюсь в стиле пьяницы. Мы на периферии, сидим втроем, я жена и собака. Луна разгоняет в комнате мрак. Света нет в городе, что за бардак? What the fuck? Мобильной связи нет тоже, но тоска не влезет под кожу. За горизонтом будущее сложное, но в пустоте суть. Дао — это мой путь, слух, слуху рознь. Враги и завистники строят козни. Слух не зрит, чье ухо дыряво, чья губа гунява. Всякой молве верить лучше не жить. Микс Мастер Фрик продолжает чудеса творить и знания копить.